Даже лютые отморозки, набранные из числа силовиков, созданных лишь для уничтожения, начали вопить в ужасе. Они не боялись смерти, но страх был у каждого. И хоть я не мог пока что управлять этой аурой, но из-за моего ментального состояния сам мир начинал меняться согласно мысли. Теперь не окружение влияло на меня, а я влиял на это окружение. Далее началась бойня. Всех убить не удалось, аномальные сущности или те, кто ими владел, в большинстве своем выжили, если обладали достаточной силой. Многие из них могли защитить свой разум, как ударные группы тех, кого я взорвал внизу. Они понимали, что идут ко мне и что я куда сильнее их. Они защитились хоть как-то, чтобы убедиться в том, что я ими не манипулирую. Однако, как уже было сказано, никаких переговоров в таком моем состоянии быть не могло. Я просто не контролировал себя, сорвался и теперь не был ограничен хоть чем-то, кроме тех печатей, что не дают мне дорваться до еще большей силы. Силы, которая может поставить под угрозу и человечество, и быть может даже саму реальность. «Передайте фюреру, что мы провалили задачу», произнес один из командиров, передав сержанту физический носитель со всей информацией касательно произошедшего. Иной связи более не было, фонд сомкнул капкан, чтобы из этого места не вернулся никто. В небесах же поднималась буря, а окружавший остров океан, казалось, готовился уйти под воду, создав очередной катаклизм. Они пришли в ад, чтобы найти союзника, надеясь, что тот разделит их мысли, но фонд всячески пытался сделать ровно то же, или вернее фонд понимал, что единственные, кто реально имеет шансы заручиться поддержкой этого дьявола, то это Обскура. Сам фонд не мог добиться союза, значит, надо было лишить других этой возможности, особенно гребаных нацистов, которые уже один раз чуть не уничтожили мир. Выросшие из Анинербе, чертовой оккультно-идеологической длани СС, сплотившейся с эзотерическим обществом Тули и пришедших к в равной степени великая и безумная идея, они собирались сделать новый шаг в сторону сверхчеловека, сверхрасы из тех людей, что смогут без последствий подчинить и обуздать аномальную силу. И разумеется, эти сверхлюди будут всем управлять, а других ждала участь скота, которой они должны быть рады. Ведь все другие, тупые звери, глупые агрессивные животные, те, кто с пеной у рта будут сидеть у экранов телевизоров и говорить любое дерьмо, что засунет в их пустую голову пропаганда. Фактически прямо сейчас часть их идей уже была воплощена, деление на достойных и убогих уже произошло, хоть и под видом финансового неравенства. Однако Обскура собиралась пойти до конца, задушив и тех ублюдков, что завладели капиталами не по праву сильных, а просто потому, что низшей расе просто повезло. Глобальная переделка мира – все то, чего не успел сделать их долбанный фюрер во время седьмой оккультной войны и идущей бок о бок с ней Второй мировой войны. И пока авиационное звено готовилось совершить полет сквозь сущий ад, а другие бойцы пытались доплыть до подлодок, их командир отправился задержать меня. Остров тем временем задрожал, как и силы фонда будут брошены на перехват. Если там нацисты не придумали чего-то нового для плана отхода, не выберется никто. «Моя честь называется верностью», — воскликнул придурок, после чего каким-то образом искривил вокруг себя пространство. Он буквально сделал то, что можно назвать как фазовый прыжок. Сделал шаг сквозь как раз ту многомерность, только сам этого процесса он толком не контролировал. В плане, он не понимал, как это точно происходит, и потому просто мог очень быстро передвигаться. Оружием же его стал какой-то вибромеч, который дрожал с чудовищной частотой и мог легко разрубить и меня. «Как же вы меня задрали!» – прорычал я, триггерясь на саму ауру нациста. У него не было опознавательных знаков, но я прекрасно чувствовал его ауру. У меня и раньше эмпатия была на аномальном уровне, а теперь же доступ имелся прямой к наблюдению со стороны. А с учетом того, что произошло в последний раз, когда я был так близок, но и так далек к своей цели, почти сумев получить контроль над шестой печатью, что была центром всего. В общем, там началась такая мясорубка, что если сначала меня использовали как оружие против нацистов, то потом у всех резко появился новый фронт. Гасили меня все, и память об этом обнажилась, в результате любой знак, будь то свастика, серп и молот, или флаги стран-союзников, я начинал беситься еще сильнее. Хотя в таком положении, надо отметить, я уже начинал не убивать из-за причины, а выдумывать причины для повода убить. И вот чертов нацист делает свой фазовый прыжок, проходит через многомерности, собирается атаковать меня со спины. Закончить все меньше чем за одну секунду, следуя протоколам. Примерно той же стратегии придерживался ГОК, когда меня убил. Но в ГОК ребятки были поумнее и помощнее, потому не стали мелочиться и накрыли меня ядеркой. А тут какой-то чертов нацист-недобиток возомнил себя вторым Зигфридом и решил обезглавить дракона. Ао, он явно был слишком самоуверен или слишком туп. Примерно за 3,14 метра до меня раздался импульс эмоциональный, равный этому же расстоянию. Импульс буквально встряхнул реальность в моем окружении, и неожиданно для себя нацист выпал обратно в реальность куда раньше, а не за моей спиной. Шейзи, только и успел подумать он. После чего моя рука пробила его брюхо, покрытое броней, и пальцы сжались на хребте. Рывком я вырвал и хребет, и кишки, по пути разорвал внутренние органы, а затем, когда тело еще не успело толком понять, что произошло, и поддаться инерции, я слегка подпрыгнул. Однако прыжок хоть и был кратким, но был совершен так быстро, что мое колено снесло голову, разбив черепушку на бесчетное число осколков, что смешались с мозгами в кровавое месиво. В это же время в атмосфере раздался взрыв. Орбитальная защита работала, и если Алый Молот смог выжить и оправиться, то обскура она затаилась, став скорее тайной подпольной проблемой. У них не было своего ядерного оружия, как и конкретной базы, страны, где можно закрепиться. Как и ГОК за ними охотился до сих пор, в отличие от фонда, который жил по принципу никакой политики, просто не мешайте нам содержать аномалии. И в этот момент я почувствовал, как что стукнуло в сердце. Впервые за все время сбойни, а может и за куда более долгий срок, смертник вышел из фрактала. Приступаем к следующей части. Стоп, подождите. В этот момент ученый переключил внимание на один столбец в графике, где было небольшое отклонение от нормы. Юмы отклонены от нормы, произнес он, после чего тут же холодок прошел по всем, незначительными, тем не менее присутствуют. Вероятно, остаточный след на экипировке смертника. Выдвигаюсь к вам, сразу же произнесла Кристина М., чья голограмма исчезла, а связь перешла в иной формат. Появилась угроза того, что объект выйдет из-под контроля. Однако ничего опасного не случилось, как и вероятность была слишком мала. Просто был и протокол на такое действие, а если все начнут идти в худшую сторону, то Кристина М. прибудет заранее, чтобы успеть все разрешить. А тем временем уставший смертник подошел к кукле, что выехала прямо из пола и сидела на пьедестале. Обычная кукла, довольно милая, в виде девочки с маленьким медвежонком, в платье, улыбающейся. Смертник не понимал, что именно происходит, ведь третью печать снимал впервые. До этого он хоть и ходил по фракталу, помогая проводить исследования, а также сопровождая Адама или Эрику, но с третьей он работал впервые, и из-за лицезрения куклы ему стало не по себе, как и из-за принесенного из фрактала объекта, который выглядел словно клякса, что прилипла к руке без кевларовой перчатки. Клякса быстро спрыгнула и скрылась в кукле, после чего кукла начала словно оживать. «А где Адам?» – спросила кукла, говоря прямо в мозг смертника. «Мне он нравился. Вы его убили?» Смертник в этот момент просто закрыл глаза и осел на землю. Он понимал, какая сила скрывается за третьей печатью, и потому даже не стал сопротивляться. Ведь, как говорил протокол, при столкновении с объектом для таких, как смертник, существовала лишь одна рекомендация – не сопротивляться. И как любая печать, третья также являлась частью объекта, потому протокол распространялся и на нее. Глава 22. Абсолютно секретно. Внимание! Прочтение данной информации опасно. Все прочитавшие ранее сдохли трагично погибли из-за аномального феномена духота. Служба безопасности так и не смогла ничего понять. На объяснение персоналу класса D уходило времени больше, чем потенциальный срок их работы. Научный персонал младшего звена уволился, не выдержав нагрузки. Работа фонда была парализована. Один член совета опять тоже умер или не умер. Никто ничего не понимал. Никто ничего не хотел понимать. Отдела антимиметики не существует, как и самой миметики. В связи с этим совет опять постановил следующее. 1. Доктора Колдман и Ржевский, уволены и должны пройти через курс амнезиака. 2. Их работа подлежит доработке, исходя из новых актуальных открытий и требований. 3. Подготовить максимально краткое и доступное описание концепции Юма для выдачи их персоналу. Юм – прикольное число для определения силы аномалии. Сила аномалии выражается в ее способности влиять на реальность. Реальность одна, мультивселенных не существует. Мультивселенные – обоснованная аномалия, ныне признанная научной ошибкой, созданная из-за того, что один из докторов оказался неквалифицированным ученым, а писателем-фантастом. Коэффициент Юма – число для сравнительного анализа сил аномалий друг с другом, коэффициенты Юма простым языком, чтобы разобрался даже персонал охраны. От 0 до 0,1 можно расслабиться, от 0,1 до 0,3 дополнительная выслуга СБ, которые работают с такими объектами, от 0,3 до 0,5, если что-то пошло не по протоколу, сразу вызывайте МОК, чтобы не умереть в одиночестве, от 0,5 до 0,99, вроде ничего такого не существует, наверное, яйцеголовые придумали чисто по приколу, чтобы поржать над охраной. 1. Коэффициент, когда сила объекта в Юмах равняется силе реальности, выданные тебе ботинки реальны, торт нереален. Все, что выше 1, сотруднику СБ знать не нужно, не пригодится, умрет, исполнит свой долг раньше. Теоретический предел определен числом π. Считается, что по достижению этого числа аномалия сможет манипулировать реальностью как ей угодно, вплоть до одновременного и условно-бесконечного изменения физических законов в рамках всей Вселенной. И помните, возможность не всегда гарантирует то, что она будет использована. Объект класса Кетер с коэффициентом в 0,2 опаснее объекта класса безопасный с коэффициентом 3. Дальше какой-то бесполезный текст и пиковая сила объекта в Юмах. И вот вам запятая. Читать нельзя пропустить. Юмы — это были показатели реальности. Фактически, весь наш мир находился в суперпозиции, где все было так, как должно быть. Это была реальность, однако существовало отклонение от этой реальности. Для понимания лучше всего будет объяснить не на каких-нибудь мультивселенных, что является сущим бредом и неактуальной информацией, как и прошлые исследования фонда, что в конечном вызвали переработку всей концепции Юма, а на все той же кошке Шрёдингера. Есть коробка, в ней кошка и смерть. Смерть убивает кошку с шансом в 50, пока не откроешь, не узнаешь, жива ли кошка. Таким образом, есть наша реальность, единая монолитная, там, где одновременно все произошло и произойдет, а есть этакий слой налета сверху, с возможными вероятностями. И пока то или иное не случилось, фактически все является единым. В результате есть сердцевина, наш мир, а есть слои вокруг. Слои измеряются в Юмах. Сами внешние слои, как правило, не могут влиять на сердцевину, так как они не являются альтернативной реальностью или параллельным миром. Это своего рода просто налет, тень, эхо, этакая вибрация от происходящего у нас. В эту же тень и вибрацию относятся колебания, вызванные временем, эмоции и чувства, а вернее то, что они порождают в процессе. Чем дальше, чем вибрация слабее, однако налет этот существует, он тоже реален. Вероятно, именно где-то там и находится, например, объект 1983, в которого ведут его двери. Там же где-то находится и фрактал, как и в целом именно вне сердцевины реальности находится все аномальное. Так или иначе, надо понять следующее: путешествия во времени как таковые невозможны. Возможно предсказывать будущее, возможно откопать прошлое, но уйти в прошлое и что-то там поменять, чтобы изменить будущее, невозможно. Все аномалии, связанные с временными проблемами, изучаются в контексте поиска обоснования неверности теории, а не попытки доказать очередную идею о путешествиях во времени. Аналогичная ситуация с мультивселенными, под которые некоторые ученые до сих пор пытаются подтянуть аномалии. Никаких мультивселенных не существует. Существуют небольшие хаотичные карманы, в некотором роде измерения. Однако долгое иррациональное существование там чего-то хоть сколько-то схожего с типом разумности человека, невозможно. Считается, что тот, кто поймет принцип работы окружения нашей реальности, сможет манипулировать как временем, так и пространством, энергией, материей и аномалиями. Также ходят слухи, что опять владеет аномалией, что может перезапустить реальность, отколоть от сердцевины те слои, что уже к ней приросли. Правда ли это? Проверить невозможно. С учетом же всего того, что уже произошло, ГОК не видел оснований считать, что фонд просто в очередной раз не пытается казаться большим, чем есть. Потому что если предположить, что такая сила в их руках и они могут ей пользоваться, то половина тех бед, что произошли и из-за которого в том числе фонд едва не прекратил существование в общем, либо фонд обладает этой силой и все вокруг уже бессмысленно, потому что они в суперпозиции, потому что владеют реальностью, либо они это выдумали или сами не понимают, могут они это использовать или нет. Так или иначе, понимать стоило следующее: существовала реальность, этакая сердцевина, стеклянный шар, существовал налет на нем, что становился его частью со временем, и существовало все то, что вокруг. Расстояние от сердцевины до точки вне ее, Юмы. С помощью нее же можно определять силу потенциальной угрозы. Потому что объект, что может уходить за сердцевину, он может сильно влиять на реальность. В частности, любой паранормальный объект это уже делает. Начиная от телекинеза и заканчивая стиранием памяти, все это влияние на реальность. В теории может быть и та сила, которая, щелкнув пальцами, не просто убьет человека, а, например, взорвет планету. Так Юмы использовали для определения степени влияния аномалий на нашу реальность. Отклонение от нормы говорило о том, что происходило что-то паранормальное. Самое большее отклонение от нормы было зафиксировано в момент убийства Бога, когда уничтоженный аномальный объект начал резко набирать силу и пытался достичь уровня Юма, что был равен радиусу сердцевины. Эта проблема была решена. Также в тот день был зафиксирован рост сердцевины. Юмы реальности увеличились, это говорило о том, что влиять на нее стало куда сложнее. С тех пор Гог всеми силами пытается сделать все, чтобы количество юмов продолжало рост. Однако на данный момент неизвестно, как и что влияет на рост юмов реальности. Однако уничтожение аномалий, предположительно, ускоряет этот процесс, приближая момент, когда их влияние на реальности сократится до того уровня, что ни Гог, ни фонд более не будут нужны. При этом сам фонд отрицает эти исследования, говоря, что они не подкреплены достаточным доказательством. В свою очередь есть и те, кто в отличие от Гог пытается сделать все наоборот, чтобы аномалий стало больше, после чего было создано существо, которое сможет достичь уровня юмов большего, чем достигла реальность, а затем устроить Рагнарёк или Армагеддон, там уже зависит от того, какие это оккультисты. Также есть коэффициент юма. Коэффициент юма нужен для корректного обозначения силы объектов. Берется точка отсчета, чаще всего либо сама реальность, затем берется число юма объекта. Далее через деление высчитывается коэффициент. Так, например, коэффициент юма для объекта достиг своего максимума примерно около 2000 лет назад. Тогда он был равен 0,51. Этого предела во время седьмой оккультной войны он побить не смог. Хотя фактически именно в тот день он был сильнее, чем 2000 лет назад. Просто за 2000 лет серьезно выросло и число юмов реальности, на которую влиять стало сложнее. В данный момент Авель обладал потенциалом в 0,32 коэффициента юма, а тот же объект ровно в эту секунду с тремя снятыми печатями, обладал коэффициентом всего лишь в 0,21 коэффициента юма. И как можно понять, коэффициент юма не всегда определяет победителя. В случае достижения коэффициента в единицу или более, в таком случае объект буквально обладает силой, которая позволит ему довольно свободно манипулировать любым аспектом реальности. При достижении коэффициентом числа π, то есть, скажем, примерно 3, теоретически становится возможно уже не просто манипулировать реальность в точке, а буквально изменить законы физики во всей Вселенной. Однако такие запредельные числа не встречались ни разу, как и случай, когда сила перевалила за единицу, невероятно редкие, а как-то справляться с ними – невозможно или почти невозможно. Также порой в отдельных местах число юмов реальности может сильно меняться. Так, например, часовой механизм в момент своей работы существенно понижает число юмов самой реальности. Фактически, он создает в сердцевине реальности дыру, как кариес. Из-за этого при своем малом числе юмов, его показатель значительно превышает единицу. Также существует небольшая проблема, связанная с тем, что согласно концепции, душа признана нереальной, что потенциально вызовет конфликт с другими организациями. Рост числа юма реальности обусловлен множеством факторов, однако на данный момент известно лишь 2 засекреченных случаев, когда число юмов реальности в рамках Земли падал, а не рос. При этом оценка роста аномальных объектов также показала, что число юма аномалий также имеет свойство расти со временем. Из-за этого возникла гипотеза: объемов юмов конечен, следовательно, все аномалии так или иначе обладают своей долей юмов. Также надо принять во внимание факт, что если нечто заставит число юмов реальности резко уменьшиться, то резко вырастет сила аномальных объектов. Из-за этого многие оккультные организации, что используют аномальные объекты и хотят построить новое будущее, где править будет высшая форма жизни, они же аномальные объекты, могут резко стать сильнее. На такой сценарий Совет опять подготовил план действий совместно с Гог, как и на случай, если внезапно вырастет общая плотность внешнего слоя. Глава 23. Смертник глубоко дышал, его разум раскалывался, но он продолжал двигаться, хоть и шатался из стороны в сторону. Шел к своей цели и видел свою собственную смерть, что менялось и становилось все ужаснее. В этом была его особенность. Он буквально мог чувствовать свою смерть. И хоть будущее всегда менялось, однако это позволяло здраво оценивать свои шансы. Суицидальные задания, безумные тактики, прикрывание товарища собственной грудью. Смертник делал то, после чего выжить можно только чудом или вообще невозможно. Однако он выживал раз за разом, зная, от какого взрыва осколки убьют его с шансом 100%, а от какого с шансом лишь 1%. Он смог поставить эту способность на службу, а благодаря другим навыкам превратился в идеального солдата, что нащупал баланс здравого героизма. Вероятно, именно это также помогало ему ходить во фрактале, однако исследования продолжались и точно сказать было нельзя, ведь ему хоть и везло, но в целом в контексте путешествий во фрактале он не особо сильно отличался от других везунчиков. Как и сама способность не отличалась особой эффективностью или гибкостью, работая только в опасных ситуациях с настоящим намерением убить. Искусственно смоделировать ситуацию для активации этой способности фонду не удалось. Смертник продолжал идти, вот он уже вышел из туннеля и оказался на поверхности острова. Там же сидел объект прямо на объекте 1609. Это было деревянное кресло, которое когда-то смог похитить и уничтожить Гог, превратив в щепки. Однако вскоре после этого кресло восстановилось и буквально телепортировалось в фонд, чтобы тот поставил его на содержание. По коэффициенту Юма сила кресла переваливала за единицу, ведь оно, несмотря на то, что являлось просто креслом, могло как уничтожать свои угрозы, так и распознавать по словам людскую речь, понимая, когда те произносит Гог, которого кресло словно боялось. Также это кресло могло телепортироваться в любое место, если был в радиусе действия человек, что желал сесть, отдохнуть, расслабиться. Когда-то оно было передано объекту, который хранил его в своей зоне содержания. Редко когда он им пользовался, однако в этот момент, кажется, усталость объекта перевалила за его привычную норму. Подавленный своим прошлым, что возвращалось к нему, угнетенный своими грехами, он выглядел как воющий от бессилия монстр, готовый уничтожить даже мир, лишь бы наступил покой и вечная тишина. Однако он пытался сдерживаться, хоть и давалось это с трудом, приближая тот момент, когда его мышление перестроится под новый путь. Путь тотального уничтожения всего существа или попытку все закончить. Точно не было известно, в какую сторону развивается объект, однако хотелось верить, что он не сходит с ума и в какой-то момент просто замрет, остановится, смирится и перестанет пытаться что-то изменить. Это был бы лучший расклад, но удастся ли его достигнуть? Большой вопрос. «Еще один самоубийца», – прошептал я, желая лишь того, чтобы все вокруг исчезло, ну или хотя бы все способные мыслить исчезли. Сдерживаться уже было бесполезно. Я мог манерами изменить свое поведение, скрыв искренность. Но после снятия третьей печати искренность стала выливаться в мир. И если я злился, желал смерти кого-то столь слабого, как смертник, он вполне мог умереть. Только если я искренне перестану этого желать, то что-то изменится. Но я не переставал, а единственное, что мог, просто сидеть, не убивая его собственными руками. Смертник же что-то произнес, после чего почувствовал во рту кровь. Чем ближе он подходил, тем сильнее становилось влияние. Чем громче он пытался достучаться, тем больше вызывал раздражение и тем сильнее вредил себе. Такой упорный и такой глупый, он упал на колено и начал ползти дальше на четвереньках, харкаясь сквозь балаклаву кровью. Один его глаз покраснел полностью, ручьем текла кровь из носа. Слабость была такой, словно бы он не ел и не пил месяц, и все равно же полз, сократив расстояние до меня на целых 5 метров, после чего упал лицом в грязь, покрытую останками того неудачника-нациста, в жизни которого не нашлось месту ничему, кроме его убогих желаний создать мир, где он станет сверхчеловеком, лишь потому что они сами придумали какую-то херню. «Ничтожество, я не лучше, ты ничуть не изменился», — раздался голос, и открыв глаза, я посмотрел на его источник. Ветер сходил с ума, ураганы и смерчи разрывали воды и землю, а гигантские волны уже были на полпути сюда, готовясь смести все, переломав и флот Обскуры, и авиацию их союзников, заодно и утянув на самое дно меня. Может, хоть там до меня никому не будет дела, нет, даже на дне Марианской впадины найдут, ироды. Кукла стояла передо мной, маленькая кукла, и смотрела, пока ее искусственный рот расширился в улыбке. Одна за другой нити перемещались, создавая новый шов. Выглядело жутко, очень пугающе. «Ты тоже», — ответил я, пока остров накрыла тень приближающейся волны. «Он умирает», — произнесла кукла, глядя мне за спину, где лежал действительно умирающий смертник. Туда ему и дорога. Это неправильно. Я решаю, что правильно, а что нет. Но не в моменты своей импульсивности. Ты же куда сильнее их. Забыл, какой смысл мне его спасать? Потому что он помог тебе. И чем же это? Воскликнул я и рассмеялся. Чем этот отброс может помочь мне? Кукла повернула голову на бок, словно была немного разочарована. В ней не было осуждения, скорее непонимания. Как и взгляд ее глаз пуговиц был невероятно живым, искренним и теплым. Она просто хотела, чтобы я сказал ей правду или хотя бы объяснил свое решение. Почему я так поступаю и зачем это делаю? Постепенно эмоции отступали, невольно, я оглянулся через плечо, а затем и вовсе встал, подойдя к телу смертника. На нем я нашел странный объект, что находился вне евклидового пространства и реальности. Принесенный из фрактала, он был тем, что меня удивило. Но почему, и как, не понимал я, поднимая принесенную им часть печати. Потому что я попросила, благодаря своей решимости и, наверное, удаче, пожав плечами безмятежно ответила кукла, встав рядом с телом. Он помог, хотел как лучше, для себя. Тем не менее, все равно же хороший поступок, или ты считаешь иначе, любопытно глядя на меня произнесла кукла, после чего поежилась, словно бы могла чувствовать холод и силу ветра. «Бррррр, может пойдем отсюда? Мне здесь не нравится. На пляже было лучше». Она была права, как и злость постепенно сменялась умиротворением. Взяв за шкирку смертника, я отправился обратно в зону содержания, успевая проскочить ровно мимо закрывающимися перед цунами дверьми. Там же передал смертника докторам и, бросив взгляд на маговцев, прошел мимо них, не встретив сопротивления. Добрался и до самого фрактала, где снова захотел сесть, после чего опять появилось волшебное кресло. Согласно протоколу, я вообще не имел права покидать это место. Хоть и ситуация явно была не рядовой, как и сам фонд очевидно сделал все, чтобы я покинул зону с фракталом, перебив их врагов, но протокол был протокол. Так что я вернулся сюда и ждал того, что прикажут делать дальше. В руке же моей лежал осколок печати Адама, где остался отпечаток его души. Слабый и никчемный, возродить его было невозможно, но сентиментальность во мне тоже оживала, сменяя прошлые эмоции. Третья печать забирала свое, а кукла бегала вокруг, разглядывая новое окружение. Жуткая кукла со швом вместо рта и пуговицами, она постепенно менялась, становясь более нормальной, словно бы живой, живой по-настоящему, как ребенок. «Вы выглядите грустным, вам должно быть больно», — поинтересовалась кукла у бойца, который стоял на посту, несмотря на ранения и жгут. Раненых было много, но кто-то должен был контролировать ситуацию, пока представших пред смертью пытаются вернуть обратно. Он ничего не ответил, напрягся, перевел взгляд на докторов, что находились за защитным стеклом у потолка и продолжали смотреть из места, куда добраться сложнее, чем до фрактала. Никакой помощи, никаких рекомендаций, потому он просто молчал, не зная, как взаимодействовать с объектом. Кукла же его коснулась, за голень. Неожиданно и быстро, боец резко отскочил назад, но уперся в стену и едва не вскинул оружие, успев переложить палец с затворной рамы на спусковой крючок. Он испугался, касание было слабым, но с учетом всего случившегося он реально боялся, что сразу умрет или начнет сгнить заживо. Однако неожиданно все случилось наоборот. Он вдруг осознал, что боль ушла, за ней и страх, а сам он вдруг почему-то улыбнулся, хотя каких-то причин для этого не было. Кукла же убежала куда-то в коридор, после чего отправилась в путешествие по зоне содержания. Ее никто не останавливал, лишь странная фигура в бежевом плаще, идущая ей навстречу, приподняла шляпу и улыбнулась. Затем же фигура зашла в зону с фракталом как к себе домой, огляделась. Вся охрана и МОК получили приказ покинуть место, а окно наблюдения закрылось. Вероятно, выключились и все камеры, ведь явившийся человек, возможно, человеком и не был. «Как настроение?» – спросил он, подойдя ко мне. «Получше», – ухмыльнулся я, вертя в руке кусочек печати Адама. «И что же от меня хочет администратор в этот раз? Чтобы я закрыл все три печати, да не пугал мир?» С учетом всего случившегося, лениво протянул администратор. «Толку будет немного. Первая же теперь просто дверь без замка». Он согнул колени, словно бы хотел присесть напротив меня, но стола не было, как и стула у него. Тем не менее из-под плаща его высунулась длинная лапа, став опорой. Сам же он положил на колени свои руки, находящиеся в замке. Я в целом ни разу не видел, чтобы администратор не держал руки таким образом. Всегда либо сжимал их в плотный замок, либо просто скрещивал пальцы. Как и ленивым он тоже был всегда. Вел себя спокойно, неспешно, медленно двигался и говорил. Однако лентяем он не являлся, как и прямо сейчас он работал. Ведь на нем был плащ Тысячерукова, один из объектов фонда. С помощью него он мог делать множество дел одновременно, как и сам плащ находился вне реальности, вне евклидового пространства, то есть он вполне мог сейчас орудовать одной из своих рук в своем кабинете, заполняя отчет. Так даже ведя себя ленно здесь, администратор вполне мог занимать все остальные руки другими делами, на которых он и концентрировался, что создавало эту иллюзию ленности. Интересно, как ты себя чувствуешь? Столько времени ты проводил без радости жизни, а теперь она вернулась, говорил администратор, который был архитектором третьей печати. Хочется улыбнуться, а тебе хочется сдохнуть. Ха-ха, как забавно скалится пес, сидящий на цепи. Признаться, я бы посмотрел на тебя, если найдется что-то, что заставит тебя уничтожить третью печать. Вероятно, в тот день я буду где-то рядом, раздавать команды палачам, которые наконец-то тебя сотрут. Потому что ударив самого себя, ты все упростишь. Надеюсь, так и случится. В прошлый раз не получилось. Думаешь, в этот справитесь? Времена меняются, люди учатся. Меняются и повторяются, учатся и забывают. Впрочем, я бы тоже хотел, чтобы ты был поближе ко мне в тот день. Если он, конечно, наступит, отвечал я и улыбался. Как хорошо, когда и я, и фонд хотим одного, да. Ну что вы, чего хочет фонд, не знаю даже я. 13 директоров все вечно спорят, а, 12. Я администратор, говорю же 13. Ой, ну мне-то не гоните. Какой моветон, гоните. Ты вместо стула лапу какой-то твари используешь. Еще и на ты. Администратор был тем еще лицемером, который вертел фактами как того хотел сам и акцентировал на этих фактах внимание так же, когда хотел того сам. Вот вечно с тобой так, как и не стоит, тебе, испытывать мое хорошее настроение на прочность. Сам же знаешь, что в злобе я ужасен, но и в радости забавы ради могу заставить небо кровью плакать, все так же улыбаясь говорил я. Где, кстати, Кристина М. или Этюд? Явился сюда втайне от других. Думаешь, что это сойдет тебе с рук и сможешь свои личные планы продвинуть, или вообще переворот устроить? Кого на место первого взяли? Дай-ка угадаю. Заткнуть меня стало невозможно, я говорил без остановки и передышки, не давая администратору и слова поперек вставить. Третья печать хранила в себе то немногое лучшее, что было во мне, детскую радость в жизни, двоякую и жестокую, как и сами дети. Сегодня они рисуют на асфальте слово «хватит», а завтра топит кошку в краске. Любопытство оно безудержное и без воспитания может раскрыться вовсе не безобидными детишками в самой худшей красе. Как и злоба с ненавистью были двумя сторонами одного лица куклы, которая была весьма переменчива. И вернув мне радость в жизни, она могла легко забрать ее снова. Настроение мое всегда было строптивым, как и эмоции. Так что третья печать хоть и была сильным барьером, ведь в случае моего желания получить свободу, я должен был ее сломать, убить все, с чем она связана. Однако и являлась она обоюдоострым клинком, который в отличие от Эрики и Адама всегда была на моей стороне, ведь являлась частью меня. Буквально я сам являлся третью печатью, это был кусок моей души, вырванная из меня еще очень давно. Тем временем администратор замолчал, понимая, что шквала вопросов не выдержит, как и со своей силой третьей печати я подсознательно начал давить на его разум, пытаясь выудить из него то, что он хотел скрыть. Так что ушел этот тип ни с чем или что-то получил, может он просто для перестраховки явился, не знаю, но я остался сидеть и ждать Кристину М., которая уже была в пути и как только непогода уляжется, она явится сюда, чтобы проверить все лично. И хоть главным моим врагом был Этюд, который все и устроил, но если подвернется случай использовать Кристину М., как оружие против администратора я им воспользуюсь, чтобы ослабить совет опять, хотя вряд ли мне удастся сплести интриги за их спинами. Ведь даже несмотря на свои способности я был простофилий, а они хищниками и мастерами заговоров. Ведь у меня были принципы, а у них нет. Я презирал ложь и держал слово, а они его нарушали. Как и в целом обманывать я хоть умел, тут уж просто возраст сказывался и жизненный опыт. Но в сравнении с ними я и был простофилий, которого обмануть столь же легко, как конфетку у ребенка забрать. Так что я придерживался стратегии, меньше говорить, больше слушать, в случае чего сыпать кучей вопросами и путать все, что только можно. Это тоже в корне мало что меняло, но зато я хоть работу фонду не облегчал. Хотят предсказывать мои действия и думать, что я сделаю дальше, пусть пашут. А я еще специально буду вести себя как непредсказуемый самодур. И даже если ничего этим не изменю в корне, то хоть занозой для них стану. Или того глядишь заставлю переиграть их самих себя. Здравствуйте, извините, что задержалась, спустя неопределенный промежуток имени Кристина М. явилась. Кстати, я не попил чаю. Вы нарушили процедуру, первым делом я напал на нее, потому что лучшая защита это нападение. Вини во всем других, никогда не вини себя, учитесь дурному пока я жив. Да, мы уже все исправляем. Просто чайный мастер был убит одним из шпионов. Шпионы проникли так глубоко, удивился я. Да, есть такое, ох, а стульев не осталось, оглядевшись спросила Кристина М. Присаживайтесь на мой, произнес я и встал, после чего объект 1609 сам переместился. Как любезно, у меня на удивление хорошее настроение, как и секунду еще мгновение. Я начал ходить вдоль невидимых простых людям линий, после чего нащупал одну из дверей в никуда и исчез. Через несколько секунд уже вернулся со стулом, а также с сухариками. Обожаю 1983 год, так удобно, особенно когда уже умеешь эти двери создавать сам, произнес я слегка удивленной Кристине М. Как жаль, что фонд ну вообще никак не сможет ими пользоваться, а значит это будет лишь моим личным способом перемещения, а также местом, где я могу не знаю, в любой момент брать и покидать свою зону содержания, но конечно я этого не буду делать, вы только что это сделали. Да, а я и назаметил, пожал я плечами, начиная кататься на стуле и есть какие-то непонятные сухарики. Признаться, вместе с радостью жизни ко мне вернулось и некое ребячество. Я и раньше любил дразнить других, как и напрягать сотрудников, но теперь это было вдвойне приятно делать. Такой вот мелкий грешок за мной был, да, но всяко лучше, чем не знаю тотальная резня и уничтожение всего, что попадает в поле моего зрения. Мне вернуть печати на место, ХМ с учетом того, что первая печать отныне не является печатью из-за невозможности контролировать ее. Я ее полностью контролирую. В этом и проблема. Вы ее контролируете, не мы. Вторая печать же вами подавлена, унижена и прямо сейчас вы ее пытаете. Нет, правда, я не пытаю. Ах, да, хорошо уточню, вы создали условия, где Эрика пытает сама себя. Из-за всего сделанного, опустившись на дно, проходя через прошлое, она, вероятно, находится в плену собственного разума, что был полон страданий, которые вы зациклили. Больше похоже на правду. А возвращение третьей печати будет связано с тем, что, возможно, вернетесь в то не совсем вменяемое состояние. Ага, потому самый лучший вариант – закрыть вторую и третью печати одновременно, а первую доверить мне до нахождения нового кандидата. Боюсь, с силой первой печати – вы сможете без труда снять вторую, но не факт, что справитесь с третьей из-за того, что она наложена администратором, а с учетом промежуточных побочных воздействий. Кристина М. загадочно улыбнулась, явно очень многого не договаривая, но показывая, что прекрасно знает о нашей с ним встрече. Фонд решил, что в целом можно все три печати оставить снятыми. Я удивился, искренне и едва не упал со стула, а затем чуть не умер от сухариков. Это была бы самая тупая смерть после смерти в туалете. Тем не менее новость была крайне приятная, правда только поначалу. Ведь хоть и мне было лучше, чтобы три печати подольше были снятыми, тем самым увеличивая мои шансы на нахождение способа снять четвертую, пятую и затем шестую. Но почти сразу я понял и то, что Кристина М. явно думает на куда большую перспективу, чем я. И если она решила оставить три печати, значит она уже знает, как можно получить из этого выгоду для себя и фонда. Так что радость была недолгой, хоть и приятной. Весьма приятной, ведь настроение мое стало куда лучше. Правда, долго ли это все продержится, тут уж никто не скажет, и даже я не знал этого ответа. Зато знал, что ставки поднимаются и риски увеличиваются, вслед за моим коэффициентом Юма. Глава 24. А я и говорю, политика это просто чушь полная. Нацисты, коммунисты, анонисты, аметисты, все едино. Нет-нет, ты послушай, я объяснял, активно жестикулируя и расписывая все на доске. Господи, я устал жрать амнезиак каждый день, пожалуйста, смилостивитесь, умолял меня бедный шеф-повар, который должен был просто готовить еду, но я в очередной раз нарушил все мыслимые и немыслимые протоколы. Макиавелли, слышал про такого, мой друг, мы с ним вино пили, Рим гнобили, вот он еще тогда умную мысль сказал, правда не совсем так, как она дожила до наших дней. Мне не очень интересно, я просто повар, можно пойду уже, ни в коем случае не пускай к власти быдло смердящее, а если оно к ней лезет, дави их конями и руби сталью. И посмотри на любое государство сейчас, где не выйдешь на улицу свое мнение показать, оно ничего не значит. А если вдруг оно начинает значить, тебя одинаково хорошо забьют дубинками силовики и в России, и во Франции, и в США. Потому что твое место где? На кухне. Я шеф-повар, я вам кебаб делал. Твое место у параши. И на него покажут рукой те, кто окружил себя вооруженными до зубов мужиками, задача которых буквально выбить из тебя все дерьмо, если ты посмеешь открыть свою пасть и сказать не то, что хотят слышать они. Только попробуй в сторону кормушки глянуть. Хорошо, я совсем согласен. А еще моя смена подходит к концу. Так скажи мне, зачем фонд борется против аномалий, когда бороться надо в целом с системой? С системой, где есть маргиналы, которые хотят устроить переворот, чтобы начать грабить самим. Где есть элита, которая считает всех ниже скотом и наживается за его счет. Шеф-повар уже замолчал, он просто плакал, надеясь слезами заставить меня заткнуться. И есть простой добропорядочный человек, который хочет просто трудиться, приносить пользу обществу и чтобы у него все были здоровы, живы, а всякие дегенераты не устраивали маленьких победоносных войн, революции и не навязывали ему свою религию, идеологию и прочую туфту, придуманную для того, чтобы контролировать массы. Почему, если ты просто нормальный человек, то тебя имеют со всех сторон и во все щели? Почему, если ты порядочный, то тебя обязательно кинут? Почему, если ты честный, то тебе соврут в лицо? Почему, если ты не хочешь никого давить, то раздавит тебя? Это ли не куда большая проблема, чем любая из аномалий? Прием, объект опять дорвался до власти и грузит шеф-повара, устало вздохнув, произнесла Илва по рации, попутно шагая ко мне и ведя за собой отряд. Пятый раз за неделю. Быстренько бедного повара взяли под руки и повели прочь. Он так и не успел доготовить свой кебаб. Вернее, мой кебаб. Мой в плане принадлежавший мне. Важно. Ты можешь этого не делать? Спросила Илва, грустно оглядывая учебную доску на колесиках, с которой я стирал секретные знания. Что именно? Пытаться испортить жизнь шеф-повара, у которого и так все хорошо, ровно до того момента, как ты начинаешь пытаться объяснить, что весь мир вокруг ложь, построенная на страхах людей перед ответственностью за свою судьбу или типа того. Илва, я сижу здесь в клетке, как зверь, один. Ты не один, у тебя есть друзья. Друзья, кто? Воскликнул я, указывая обеими руками на кресло. 1609, который просто кресло. Оно молчит. Стоявшее кресло действительно молчало, хотя оно явно источало удовлетворение собственной судьбой, ведь вся ее пирамида Маслоу была удовлетворена в момент, когда на нем сидел шеф-повар. Или это Фурри? Я указал в другую сторону. Там никого нет. Вот именно. Как с ней говорить, если она не умеет? Недовольно восклицал я, попутно идя к двери в свой домик. Или может мне говорить с ним? Я открыл дверь, после чего все сразу отвернулись, радуясь, что носит специальные защитные маски, что блокируют изображение в месте нахождения объекта 096, локация которого устанавливается через множество систем слежения. Фактически, каждая маска выстраивает копию пространства, модель, как виртуальные очки, куда просто не добавляется сам объект 096. Скромняга, наш, лицо закрывает, ноет постоянно, по ночам плачет. Я ему говорю, братан, прими себя таким, какой ты есть. А он, ха-н-н-н-м-м-м, издавал свои странные неописуемые звуки скромник. Мне скучно, подвел итог я, с размаха захлопывая дверь. Тебе дали интернет, пользуйся им. Никогда в жизни больше не буду пользоваться интернетом. Почему? Я замолчал. Я видел многое, но когда мне говорили, что в интернете можно найти все, особенно в нижнем интернете, я не верил, и был наказан словно один за свою чрезмерную любознательность. Глаза я не лишился, но лишился душевного равновесия, после чего решил, на ближайшие 100 лет интернета точно хватит. Потому единственным, с кем я могу поговорить, удовлетворив свои социальные потребности, это шеф-повар. Да, порой я говорю лишнего, но он меня хотя бы слушает. Какого? Я на мгновение задумался о том, что было в интернете, потому отвлекся. А когда продолжил, то обнаружил, что Илва и остальные просто ушли, не став меня дослушивать. Вот оно истинное лицо фонда. Время шло, Кристина М. не появлялась. Война там продолжалась, как и вся мирская суета, но я словно был не нужен или пока что не наступило время. Выпускать меня тоже пока что никто не решался, а то там гок суеты наводит, который не любит использование аномалии даже в контексте уничтожения обскуры. Вернее, они позволяют себе этим пользоваться, но не другим. Алый молот, по слухам, украл часовой механизм и продолжает вести активную войну против фонда. При этом более алый молот никто не трогает, даже тот же гок и те же заклятые враги нацисты из обскуры. И что-то сам фонд ответку не за кражу часового механизма, ни за нападение на мою зону содержания, ни за ядерный удар ГКа, так никому и не дал. Просто терпит, а потом снова терпит. Я тогда и говорил Кристине М. «Снимай четвертую печать, я им устрою еще один Дрезден». А она такая загадочно головой качает и улыбается, медленно протягивая. Ни ей-ей-ет не время. В результате ждал того, да не знал чего. Скука смертная, но с такими темпами, если фонд ничего не будет делать, сдавая позиции, то не знаю, у других организаций друг на друга пересекутся зоны их интересов, заставив их конфликтовать активнее, нацисты с коммунистами начнут резню между собой, а ГОК, заметив упадок активности фонда, обнаружит рост активности аномалии и будет вынужден бросить больше ресурсов на борьбу с аномалиями и теми же дланями змея, тем самым фонд просто через выжидание заставит их отвлекаться, а сам будет заниматься дальше своими делами, чтобы в нужный момент накрыть сразу всех нацистов и коммунистов, и навязать новые условия договора ГОКу, создав новый альянс, где две противоречащие друг другу организации наконец-то уймут свои конфликты, договорятся и будут противодействовать аномалиям вместе. Ну а повстанцы хаоса, они просто сами себя уничтожат по той же причине, по которой делают все остальное. ХМ, интересный план, задумался я, вернувшись в себе в дом и проходя мимо скромника, который уселся на диване и продолжал ныть, пряча личико в своих ручках, которым бы маникюрчик не помешал. С такими коготками, хватит царапать мебель, это раритет. Он вообще не реагировал на меня, но в целом он мне особо не мешал, как и на лицо я его просто не смотрел. А если смотрел, то информация удалялась еще до попадания в мозг. Сделать это было не так сложно, хотя смотреть я на него и так же мог спокойно. Ему это просто не очень нравилось. Он сам не агрессировал при этом, как на других, но все равно смущался парняга. А зачем мне его лишний раз смущать? Я тварь, но не настолько. Так или иначе, простейшими умозаключениями я пришел к следующему. Мне скучно, а значит, если фонд не хочет решать эту проблему, то сделаю свою скуку уже его проблемой. В результате я просто взял и вышел через одну из дверей 1983 го. Да, это было нарушение протоколов, но я уже готов был и на это, лишь бы привлечь к себе какое-то внимание, потому что не мог уже сидеть без дела, в том числе из-за третьей печати, которая требовала этого действия невероятно сильно. И какого же было мое удивление, когда я вышел в пространство 1983 и обнаружил там, среди дверей, сидящую на стуле Кристину М. 154 часа, 37 минут и 21 секунда, произнесла она, глядя на свои часы, что висели на цепочке, прикрепленному к внутреннему карману пиджака, куда она эти часы вернула. «Вы как тут оказались?» «Вошла через дверь. Я же закрыл все двери изнутри. Неплотно закрыл. И что вам надо? Чтобы ты не нарушал протоколы содержания. Ладно, черт с вами, пойду гнить в вашей темнице. Но я это запомню». И я уже собирался уйти, как за шаг до порога остановился из-за кашля Кристины М. «Да», спрятав свою улыбку, я обернулся и посмотрел. «Что-то еще? Есть одна проблема», не очень уверенно произнесла она, хотя и пыталась выглядеть доминантной даже в подготовке к принятию позы просящей. «И какая же? До меня сразу все дошло. Я не могу выбраться», призналась она, закрыв глаза. «А ох, правда?» Наигранно сочувствующе спросил я. «А я в отчетах говорил, что выбраться отсюда могу только я и лезть сюда не надо. Но Лазаря же вы вытащили». «Да, ценой его рассудка. Теперь бедный в овоща превратился. Я все равно найду способ выбраться. Вы же это знаете». «Да что я, объект аномальный под содержанием находящийся, вообще могу знать о возможностях фонда, тем более одного из секретарей опять. Разве то, что вы не взяли свой чемоданчик, что весьма благоразумно. А то кто знает, чье внимание бы вы привлекли, принеся его в 1983, находящийся вне реальности. Я не взяла его только потому, что сейчас он находится в распоряжении этюда. Ао, вот как, значит только двое могут им пользоваться, трое. И я уже ответила на два ваших вопроса, весьма важных для вас, на которые без меня ответа вы бы не нашли. Так что время отплатить тем же, как друг другу. На мгновение я задумался. Нет, как это нет? Удивилась Кристина М., опустив голову и посмотрев сверх очков, пока брови уползли вверх. Уверены, не сейчас, ловко перефразировал свой ответ из отказа в согласии, просто с неопределенным сроком исполнения. Вот как, желаете сыграть с дьяволом в игру? Нет, я хочу договориться с дьяволом о взаимовыгодном сотрудничестве. И каком же? Вижу у вас с собой папка, ручку тоже вижу. Готовьте бумагу, но пишите мелко. Список будет большой. Кристина М. закатила глаза, но все же спорить не стала. Достала чистый лист, приготовила ручку и посмотрела на меня. Попросишь много, не получишь ничего. Попросишь мало, получишь мало, но хоть что-то, произнесла она, задавая еще одно правило игры. Я попрошу много, но мало, парировал я еще более гениальной идеей. Значит так, во-первых, мне нужна нормальная компания, пока я не свихнулся. У тебя много. Нет у меня никаких друзей. Скромник обиделся, если бы услышал. Как и, мне нужна вменяемая компания, а не фурри, скромник и кресло, настаивал я. Почему Авель имеет право собрать свою команду, а я нет? Я делаю больше. Потому что вы сами отказались, сказав, цитата, «балласт из смертного мусора Богу не нужен». Так я это, наверное, сказал, когда печати было снято 5, а сейчас снято 3, да и еще в иной комбинации. Я уже совершенно другой человек. Ладно, хорошо, решив не спорить, Кристина М. просто согласилась, записывая просьбу на лист и шепотом добавляя, «денек поиграйтесь, как надоест, всех вернем обратно в свои подразделения, еще мне нужно». Дальнейший список был весьма длинным. Я просил все, что только приходило в голову. Британский галеон и пиратская шляпа, космический скафандр и белка, 3 пинты пива и короткие усы, портрет Наполеона и 12 пушек. Ничего из этого я не получил. Это было доказательством того, что Кристина М. не сошла с ума и не находилась в 1983 слишком долго. Или же она находилась здесь очень долго, но выдержала испытание. Так или иначе, первый пункт она все же исполнила, найдя его рациональным и полезным. Правда, выбор мой по созданию своего отряда существенно ограничили, а также обвинили в попытке создать отряд для уничтожения Совета 5, из-за того, что некоторые запрашиваемые мной объекты могли меня усилить или снять печати. Потому и тут были ограничения, а обмануть Кристину М. не получилось. Тем не менее, я добился весьма много, хоть и вместе с подарком получил и ряд обязательств, как было с получением каждого аномального объекта. Как и главного, я все же добился, пусть может с обоснованного позволения Кристины М., которая понимала, к чему я стремлюсь, а стремился я к постепенному расширению своих возможностей. Больше помогаю фонду, больше заданий он мне дает. Они уже сняли 3 печати, а как скоро снимут еще одну, чтобы сделать еще что-то крайне важное и оправданное. Я чувствовал, как реальность меняется, как надвигается нечто, что уже казалось неотвратимым. И в тот момент, когда они пойдут ва-банк, неплохо будет находиться не в клетке, закрытым за 6 печатями, а в окружении других аномалий и хотя бы 4 снятыми печатями. Жаль только, реализовать это на практике сложнее, чем в теории. Ведь для подобного надо стать буквально незаменимым или создать иллюзию этой незаменимости. Глава 25. Хорошо быть социально значимым, играть важную роль в обществе, быть незаменимым, говорил я, лежа в своих носилках прямо как падишах. Носилки были весьма большие, несло их сразу 13 человек, как и помимо меня в носилках находилось еще 3 прекраснейшие девушки. Я же спокойно лежал, любовался то морем, то их татуировками, вырезом глаз, ростом и просто расовой эстетикой. Никогда не понимал нацистов, ведь мир был так огромен и многогранен, зачем искать хорошее лишь в одном, если оно повсюду. Солнце сменилось луной, затем еще раз, мы шли, делали привалы, двигались не очень быстро, но зато уверенно, в сторону, указанную фондом. Однако все хорошее имело эффект заканчиваться. Как и не минуло полных 2 суток, как в поле моего зрения появилась злобная Мегера, со своими шелковыми алыми волосами, яркими голубыми глазами и бархатной кожей. Бе-бе-бе-бла-бла-бла, Что-то такое говорила Кристина М. Долго идешь, бла-бла, я завидую тому, что твоя сила безгранична, бу-бу-бу, ты обещал собрать отряд, бла-бла-бла, а собрал гарем. Я с тобой разговариваю. Раздраженно рявкнула Кристина М., прервав мои передразнивания. Что ты тут вообще устроил? Я недовольно вздохнул, закатил глаза, после чего слегка опустил голову, чтобы со своих носилок посмотреть на то, что там происходит внизу. А тебя это волновать не должно, культурно ответил я, смотря на нее сверху вниз. Что ты там сказал? Сказал, что мы идем на задание фонда, как ты и приказала. Что тебе еще нужно? Чтобы ты шел быстрее. Мы проходим более 1000 километров в сутки и действуем согласно плану. Ты прошел через свои пространственные двери за секунду, а теперь собираешься идти оставшиеся несколько километров несколько дней. Посмотрите на меня, я недовольная Кристина М. Царица во дворца, царица во дворца. Так, все, я забираю тебя обратно в зону содержания. Кристина М. была в шоке от невероятной дерзости и вопиющего лицемерия. Да что тебе вечно не нравится? Уже серьезно возмутился я. Я что, кого-то убил? Или кто-то из-за меня умер? Я работаю больше всех и могу немного подурствовать. Нет такого слова. Есть, появилось в тот момент, когда я его придумал. Все будет выполнено, к вечеру дойдем, утрясем вопрос. Кристина М. тяжело вздохнула. Работать со мной было тяжело, как и в целом работать в фонде. Но как и любой человек, она оставалась человеком. У нее был предел прочности и усталости, которые были достигнуты в этот момент, и она просто села на песок, замолчав. Тупые подчиненные, хамоватые и надменные начальники, безграничная ответственность и всякое отсутствие права на личное счастье, ну или хотя бы отпуск на денек раз в неделю, в таком формате Кристина М. находилась все время. В результате неожиданно, но и в то же время иронично предсказуемо, она обнаружила, что ее все достало максимально сильно. Особенно ее партия, которая по затратности мыслительных сил была сравнима с партией в шахматы, которая длится без остановки. И как ни крути, но объект был важной частью этого плана. Да, он вроде перестал источать лютую ненависть, однако эта праздность и легкость в нем напрочь исчезла понимание субординации. Он вел себя как хотел, так еще и начинал менять мир вокруг себя. Причем менял весьма сильно. Я же махнул рукой и приказ своему гарему остановиться. Аккуратно, чтобы я не подавился виноградинкой, носилки опустились на песок. К Кристине М. сзади подошли те, кто их нес, атлетичные и знойные амазонки, что легко подняли ее на руки. Кристина М., мягко говоря, удивилась, но ее уже подхватили и как царицу несли на носилки прямо ко мне, после чего аккуратно положили ее среди подушек и других девушек, что мышц не имели, зато были легкие и нежны, как пташки.